В ветвях олеандровых трель соловья. Калитка захлопнулась с жалостным стуком, луна закатилась за тучи, а я кончаю земное хожденье по мукам, хожденье по мукам, что видел во сне, с изгнанием, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне воскреснуть, вернуться в Россию стихами.